Глава 35. Александр. Я смотрю Каролине вслед до тех пор, пока входные двери не проглатывают ее стройный силуэт. Телефон в кармане повторно вибрирует. Пожалуй, неплохо было бы ответить. Но я не отвечаю, потому что анализирую состоявшийся диалог. Возмущение Каролины в мой адрес вполне объяснимо, как, впрочем, объяснима и моя тревога по поводу ее отношений с Марком. Полтора года назад она пришла ко мне в номер с намерением заняться сексом, а сегодня встречается с моим сыном. Ситуация, в которой ни один родитель не хотел бы очутиться. Особенно если учесть тот факт, что я и Каролина целовались. Я машинально тру лицо, и она явно на меня зла. Я помню Каролину восторженной и очень открытой, в то время как девушка, с которой я только что говорил, ведет себя так, словно в одиночку противостоит всему миру. Телефон вибрирует снова. Усилием воли, оторвав взгляд от входной двери, я смотрю на экран. Звонит Анастасия. «Ты где, Саш?» За видимой ласковостью ее голоса угадывается напряжение. «Уже 20 минут прошло». «Сейчас подойду». Коротко отвечаю я, глядя на отражение полумесяца, приклеенного к глади водоема. «Про тебя Игорь Геннадьевич спрашивал». С запинкой добавляет Настя, решив обосновать свой звонок. «И много еще кто?» «Иду», — повторяю я перед тем, как вернуть телефон в карман. «Сдается мне, что вечер закончится очередной нашей ссорой. Стоит мне войти в зал ресторана, первое, что бросается в глаза, — это идеально прямая спина Каролины и рука Марка, покоящаяся на ее плече. Судя по смеху, звучащему за их столом, обсуждают что-то забавное». Подавшись вперед, Каролина прикрывает смех ладонью. Тонкие плечи подрагивают. Не замерз столько времени стоять на улице? Я перевожу взгляд на Настю, появившуюся будто из ниоткуда. Показное благодушие плохо ей дается. И во взгляде отчетливо читается недовольство. Замерз немного. Нужно было договорить. По работе или с ней? Она кидает туда, куда я только что смотрел. Что за намеки? Никаких намеков. Мы столкнулись в дверях, когда она возвращалась с прогулки по окрестностям. Ты вернулся за ней следом. Я вернулся, потому что ты позвонила. Поясняю я, ощущая поднимающееся раздражение. А так, с большой вероятностью, сделал бы еще пару звонков. Только не надо на меня злиться, Саш. Я всего лишь уточняю детали. Что, кстати, вполне естественно, с учетом того, что снимок, где ты держишь ее за задницу, красовался в каждом новостном паблике. Я стискиваю челюсть. Настя любит быть язвительной, когда ей что-то не по нраву. Но эта ремарка — настоящий удар под дых. Настолько сильный, что я, не сдержавшись, беру ее под локоть, притягиваю к себе и гневно чеканю. Напомню, что Каролина состоит в отношениях с моим сыном. Ты слышала об этом так же, как и я. Позволишь себе еще один подобный выпад? Мой номер можешь навсегда вычеркнуть из списка контактов. И это не метафора. Я тебя услышала. С заминкой лепечет Настя, мягко высвобождая локоть. Я не собиралась ни на что намекать. Машинально сжимая и разжимая ладонь, я отступаю назад. В висках стоит гул. Сейчас тот редкий случай, когда я напрочь лишен самообладания. Удар следует за ударом. Сначала новость от Марка о том, что они с Каролиной встречаются. Затем непростой разговор с ней самой. Теперь это. Не нужно было бы с утра ехать навстречу. Я бы чего-нибудь выпил. Саш, пойдем с Дмитриенко поздороваемся? Голос Насти звучит почти заискивающе. Я же в очередной раз думаю, что наши отношения стоит закончить. Последний год-полтора — это череда нескончаемых ссор и обид, которые заканчиваются примерно как сейчас. Настя что-то высказывает, я пытаюсь мирно объясниться, после чего она сразу переходит в атаку и, не получив должного результата, старается сгладить конфликт. Я даже знаю, в чем причина такого поведения. Мы состоим в вялотекущих отношениях уже 3,5 года, а я до сих пор не предложил ей ни замужества, ни совместного проживания. Более того, не раз давал понять, что в ближайших перспективах этого ожидать не стоит. За этим неминуемо следовал громкий скандал и двухнедельный разрыв, после которых Настя неизменно появлялась со словами «Меня все устраивает». И круг замыкался по новой. Веду ли я себя непорядочно в этой ситуации? Я склонен думать, что каждый из нас преследует свою выгоду. У меня нет времени и ресурса подыскивать Насте замену, а ей слишком по нраву сопровождать меня на мероприятиях и временами выносить мозг. Было бы не так, она бы давно нашла в себе силы закончить бесперспективные отношения и найти себе мужа. Пообещав Насте, что подойду позже, я иду в сторону туалетных комнат. Торчать на холоде не хочется, а вот привести мозги в порядок — да. «Ну давай, Саш!» Стоя в распахнутых дверях Майбаха, Гусев пожимает мне руку. «Если ты говоришь, что все прошло на уровне, значит, так и было. Ты куда сейчас?» «Спать, Игорь!» Смеюсь я. «У меня ранняя встреча, да и не мальчик уже, чтобы до утра куролесить». «Я вот тоже не мальчик, но сейчас поеду в казино». Игорь кивает поверх моего плеча. «Что, твои золотые времена прошли, теперь веселится наследник?» Я машинально оборачиваюсь и застаю картину целующихся Марка и Каролины. Поцелуй, к счастью, через секунду заканчивается, и она садится в Мерседес с правительственными номерами. «Дорогу молодым, ну!» Я заставляю себя оторвать взгляд и вновь посмотреть на Гусева. «Удачи в казино!» «Да я пару раз в рулетку и тоже домой покачу. Жена с дочкой на отдыхе, а я вот от скуки маюсь». Распрощавшись с хозяином вечера, я подхожу к Марку. Во второй половине вечера они с приятелем налегали на коктейли, что заметно по его чуть чересчур сияющему взгляду и активной мимике. «О, пап!» Привстав на цыпочки, он смотрит мне за спину. «А где Настя?» «Уехала домой. Мне завтра рано вставать, и ей тоже». «А почему не к тебе?» Марк сочувственно гримасничает. «Снова поссорились? Ты стал экспертом по отношениям?» Я киваю в сторону своего автомобиля. «Подвезти?» Резко развернувшись, Марк вскидывает руку. «Эд, давайте без меня! Я с папой доеду!» Я усмехаюсь. «Дожил! Теперь у меня с сыном общие вечеринки. И общая девушка!» Ха-ха-ха. Примечание автора. Водительская и пассажирская двери синхронно хлопают. Откинувшись в кресле, Марк довольно подтягивается. «Все-таки кайфовые тут сиденья, пап! Спорт, конечно, хорош, но представительский класс — это пушка!» «Лет через 5, глядишь, на представительский заработаешь». Усмехаюсь я. «Ты со мной поедешь или в городе останешься?» «С тобой поеду!» Марк шутливо вздыхает. «Раз уж Каролина отказалась от домашней экскурсии». Мои ладони на руле непроизвольно сжимаются. Слишком большая концентрация ее имени за один вечер. Не поздновато для экскурсий. Поймав мой взгляд, Марк иронично гримасничает. «Ты серьезно, пап?» Нахмурившись, я снова сосредотачиваюсь на дороге. Я, разумеется, в курсе, что мой сын давно не девственник. Когда Марку было 16, домработница нашла полупустую коробку презервативов под его кроватью и принесла ее мне. Я сделал вывод, что читать лекцию о необходимости предохраняться нет нужды. И с тех пор мы тему секса не затрагивали. «Я думаю, что у Каролины еще ничего ни с кем не было», — вдруг произносит Марк. «Поэтому она и уехала». Я молча слежу, как капот глотает разметку. Перед глазами снова встает картина того вечера. Отельный номер, распахнутый халат и ее сверкающие голубые глаза, в которых горит решимость заняться со мной сексом. Кровь ощутимо пульсирует в висках и запястьях. Она собиралась лишиться со мной девственности? Едва ли этично обсуждать это со мной. Это все, что я могу из себя выдавить. Просто у меня от тебя нет секретов, и я выпил немного. Оправдывается Марк. А так я ни с кем личное не обсуждаю. Каролина суперклассная, настоящий идеал. Так что я буду ждать сколько угодно. Представляешь, если я женюсь раньше тебя? Заулыбавшись, он снова откидывается на сиденье и прикрывает глаза. «Я посплю, ладно. Третий сливовый коктейль точно был лишним».